Земная корова и небесный бык. Я как раз предавался размышлениям насчет неизмеримых бездн души человеческой, этого океана, столь богатого на утонувшие сокровища, волнующие наличие которых порой открывается нам, когда глубинные бури выносят их на поверхность. И тут почувствовал, что кто-то тянет меня за ногу. Ну, конечно, Шац. Отнимите у немца его еврея, и он сейчас же начинает ощущать себя обездоленным. Поглядите. Я обнаружил, что Шац, совершенно обезумевший от подрывных элементов, что кружит вокруг нас, солнце и луна, казалось, сократились в размерах и изменили свои функции, причиной чего могло быть только воздействие на них потрясенной и злобной психики, явно пребывающей в тисках комплекса кастрации. Так вот, я обнаружил, что Шац напялил солдатскую каску, вне всяких сомнений опасаясь, что небосвод рухнет ему на голову. С первого же взгляда я понял, что каска тут не поможет. Совсем даже напротив. Нет, не надо думать, будто я испытываю к пресловутой германской мужественности этакую неодолимую враждебность. Просто когда она принимает такие размеры, я имею полное право вознегодовать. Я прекрасно понимаю, что Шац тут ни при чем, что бесспорной причиной всего этого является сволочное подсознание того гада бесчестия и совести, который держит нас в себе и грязнит нас своей подлостью и своими постыдными болезнями, но тем не менее это вовсе не значит, что Шац должен появляться в таком виде. Конечно, мне известно, что в повести Гоголя «Нос» вышеупомянутый орган сбежал с лица своего законного обладателя и разгуливал по улицам Санкт-Петербурга в блестящем мундире, но, с одной стороны, мы же все-таки не в царской России, мы в лесу Гайст, в месте возвышенном, где дышит дух, а с другой я предпочел бы скорее уже иметь дело с любым носом, нежели Шацем в его нынешнем обличии. Тьфу-тьфу-тьфу. Но я и разорался. Вы не смеете появляться в таком виде. А что такое? Послушайте, Шац, если вы не видите, во что вы превратились, вам достаточно ощупать себя. Вы не имеете права на подобную харю. Это омерзительно. Вам бы следовало сходить к психиатру. Шац от возмущения стал зеленый. И клянусь вам, лапсердака моего славного наставника Рабби Цура из Белостока, ничего отвратительней в жизни я не видел. В какой-то миг у меня была надежда, что, может, это ничего, может, это Пикассо, однако явившееся моему взору было настолько реалистично и фигуративно, что я даже отвернулся. Зеленый, ну, совершенно зеленый. Ой, такого цвета я не пожелал бы своим лучшим друзьям. «Так значит, мне надо бежать к психиатру?» — заорал Шац. «На это вы, Хаим, видите меня таким. Это происходит у вас в голове. Вы типичный образчик вырожденческого еврейского искусства, и я это всегда утверждал». И, открыл глаза, и заставил себя глянуть. Поскольку на башку он напялил каску, мне пришлось рассмотреть его поближе. И это лишь усилило мое отвращение – но зато дало возможность высказаться. «Нет, могу вас заверить, это вовсе не еврейское искусство», — заявил я ему со всей решительностью. «Ну хорошо, давайте обсудим», — буркнул Шац. «Я ничего не хочу вам сказать чисто из деликатности, тем паче, что прекрасно знаю, что мы влипли в попытку переворот. Только я не дам этому террористу прикончить меня». Но вы все равно должны взглянуть на себя. Повторяю, вы обязаны взглянуть на себя. Я так и остался стоять на месте и даже поднес уже руку к лицу, чтобы пощупать, но нет. Я не позволю этому спившемуся хаму, находящемуся в состоянии полнейшего разложения, мало того, полнейшего зеленого разложения, навязывать себе что бы то ни было. «У вас галлюцинации с величайшим достоинством», – парировал я. «У меня галлюцинации? Хаэм, ощупайте себя, проверьте, человек ли вы. Так вот я скажу и надеюсь, это доставит вам удовольствие. Вы человек доподлинный, стопроцентный, и тут уж нет никаких сомнений. Ха-ха-ха!» Я горделиво выпрямился, принял этакий небрежный вид, слегка пошевелил ушами, чтобы чуток успокоиться, но это совершенно безобидное движение ушными раковинами вызвало у Шатца приступ безудержного веселья. Он прямо пополам согнулся, что само по себе зрелище, тьфу-тьфу-тьфу, омерзительное, тыкал мне чуть ли не в лицо пальцем и ржал, как безумный. Мне все стало ясно. Не осталось никаких сомнений насчет характера злобного и террористического поведения, объектом которого стал я. Я знаю, что это. Это антисемитизм. Вот что это такое. Хаим, говорю вам, сейчас не время ругаться. Мы оба с вами в одном и том же дерьме. Это еще не конец. Идемте, сейчас я вам кое-что покажу. Не представляю, что такого еще он мог бы мне показать. Благодарю вас. Я уже вполне достаточно видел. Да идемте, говорю вам. Готовится нечто ужасное. Произнес он это с такой убежденностью, что я наперекор себе последовал за ним. Лес Гайст, как всем известно, место очень возвышенное. Расположен он на холмах, что тянутся около лифта. С окраины леса открывается исключительно красивый вид на долину и поля, а на горизонте маячит дымы Дахау. Обнаружив, что пейзаж не изменился, я почувствовал облегчение. Хмырь этот, само собой, людей не щадит, но, возможно, именно поэтому к природе относится с бережностью. Итак, ни поля, ни луга, никаким психическим сомнительным элементом запятнаны не были. Воздух прозрачен, пронизан солнечным светом, весело поблескивают речные струи. Все чистенько, все в порядке. Несколько, правда, сбивает с толку религиозная деятельность на полях. И тут я осознал, что произнес религиозно, инстинктивно, не задумываясь, быть может, потому что всегда был немножко склонен к мистике, как вы, должно быть, уже заметили. Но, надо сказать, характер этой сельскохозяйственной деятельности не поддавался точному определению. Вполне возможно, на меня повлияли доминиканцы в белых рясах, которых было великое множество в толпе. Во всяком случае, толпа там собралась огромнейшая. Можно подумать, что сбежалось население со всей округи. С высоты, откуда мы смотрели, все это смахивало на Брейгеля. Однако то, чем с лихорадочным пылом занимались все эти добрые люди, не походило ни на что известное мне. С первого взгляда можно было бы решить, что они пытаются звонить в колокол, но колокола там не было. Вся эта толпа ухватилась за веревку и изо всех сил тянула ее, а другой конец веревки, и тут я понял тревогу Шатца, исчезал в небесах. Я задрал голову, приставил ладонь козырьком к глазам, старательно обшарил взглядом все небо, но так и не нашел, куда девается второй конец. Самое же странное, небосвод был лазурно-синим, без единого облачка. И тут сразу же возникает вопрос, на чьей шее может быть завязана эта веревка? Люди эти, похоже, тянут изо всех сил, то есть, надо полагать, на втором конце кто-то сопротивляется. Если бы дело шло только о том, чтобы определить характер их стараний, я бы сказал, что это крестьяне тянут на выгон корову или норовистого быка. Но нет же, я решительно не мог понять, что они задумали, чего ради они так выламываются. Они тянули то так, то этак, но второй конец веревки по-прежнему терялся где-то в небесных безднах. Я попытался призвать на помощь душу моего добрейшего наставника Рабби Цура, но даже в Каббале, насколько мне известно, не было ничего, что могло бы мне помочь. И они пели. Тянули за веревку и пели. И мне почудилось, что я распознал в этом хоре песни волжских бурлаков. Корабль какой-нибудь? Никаких признаков корабля я не обнаружил. И потом, с каких это пор корабли плавают по небесам? И вот тут Шатц высказал гипотезу. Не бог весть какой, но лучше хоть какая-то гипотеза, чем ничего. «Это все из-за Лили», — сказал он. «Что значит «из-за Лили»?» Им это уже осточертело. Допекла она их своей требовательностью. Ну и что? Они требуют подмоги. Подмоги? Послушайте, они наконец-то поняли, что только Бог способен ублаготворить ее. И вот пытаются приволочь его к ней. Однако, меня тоже все это уже здорово допекло. Конечно, Шатц порит чушь, но задуматься над нею стоит. Понимаете, молитвы, свечки, службы, от них никогда никакого толку не было. И вот теперь они прибегли к непосредственному воздействию. Чем дольше я размышлял, тем резоннее казалась мне эта гипотеза. Этот хмырик всячески притворялся, наводил тень на плетень у себя в подсознании, но все-таки не смог не выдать себя. Причем, чем дальше углубляешься в подсознание, тем больше шансов наткнуться там на Бога. Нужно только как следует покопаться, все эти умники одинаковы. Розовые мечты, старательно укрытые под мусором, великолепные обломки дивных небес, доисторические святилища в полной сохранности, которые так и заманивают воспользоваться ими. Кстати, думаю, движение тут идет в обоих направлениях. Чем глубже влезешь в подсознание человека, тем вернее можно наткнуться на Бога. Чем глубже влезешь в подсознание Бога, тем больше вероятность наткнуться на человека. И мы еще не готовы выпутаться из этого затруднения. Я коснулся крайне деликатной теологической проблемы. Вы полагаете, они понравятся друг другу? Ведь в таких случаях никого нельзя принуждать. Необходимо хотя бы минимальное взаимное влечение. А представляете, они вдруг почувствуют отвращение друг к другу? Нельзя же их насильно заставлять. Одно дело покрыть корову на пастбище, и совсем другое Здесь, вы думаете, тут можно обойтись без участия сердца? «Да ничего я не думаю», — уныло ответил Шац. «Я знаю одно, если эту девку не удовлетворить, жди большой беды». Но с другой стороны, не может же быть, что Господь откажется осчастливить человечество, если их обоих, наконец, свести в благоприятной обстановке. В сущности, до сих пор он был связан по рукам и ногам церковью. Совершенно очевидно, что церковь не создала подходящей обстановки, совсем даже напротив. Она окружила Бога такой атмосферой ложной стыдливости и испытывала такой священный ужас перед плотью и плотскими радостями, что самая прекрасная натура даже при наилучших побуждениях не решалась проявить себя. Видимо, церковь полностью подавила Бога. Я имею в виду всего лишь нашу старую иудео-христианскую церковь, потому что у бодхисаттвы подобное осуществление особо предвидится и ожидается. Вполне возможно, я всего лишь высказываю гипотезу, так как моего дорогого наставника из Белостока тут нет, и я не могу воспользоваться его духовной поддержкой. То есть я хочу сказать, очень даже возможно, что наша церковь, создав вокруг Бога и его добродетельности атмосферу абстрактности, бессильной чахлости, ложной стыдливости и бесплотности, окружив его неусыпным надзором, добился того, что у него развелись комплексы. И даже если он не стал импотентом, то стал страшно робким. Нашей старой иудео-христианской церкви, возможно, даже удалось обратить Бога и вызвать у него отвращение к плоти и ее потребностям. И таким образом получается, что когда речь заходит о даровании человечеству не загробного, а телесного и земного счастья, Господь Бог начинает испытывать серьезные затруднения, у него возникает угрызение совести. Он становится узником наших предрассудков и нашего культа страдания, оказывается полностью подавлен и не решается проявить себя во всем своем всемогуществе. А бедная плоть Лили тем временем изнывает и мучается. «Надо бы, наверное, ее предупредить», — сказал я Шацу. «Нельзя, чтобы это стало для нее потрясением. Это может окончательно травмировать ее, и она уже никогда не избавится от фригидности». Шац все больше и больше погружался в уныние и растерянность. «А представляете, вдруг она ему не понравится?» — пробормотал он. Он ведь еще никогда не рассматривал ее под таким углом зрения. Дело-то тут не в ее душе, а во внешности. Представляете, вдруг он только глянет на нее и сразу задаст дёру. Сколько бы я ни копался в кабале, я все равно не нашел бы там ничего, что позволило бы мне разобраться с этой новой теологической проблемой. Во всяком случае, нет никакой уверенности, что его удастся уговорить даже с веревкой на шее, задумчиво произнес я. Так что, может, лучше не стоит давать Лили ложную надежду, лучше позволить событиям идти своим ходом и... Но тут я прервал речь, потому что услышал далекий звук, который я прекрасно знал и которому никогда не был способен противиться. Так что я повернулся к Шацу спиной и устремился в лес».